Глава 9. Еще больше врагов. «И вот это место ты называешь прудом?» Девушка с удивлением уставилась на меня, а потом снова посмотрела на водоем размером 2 на 2 метра. «Ну, он глубокий. А еще есть немного воды вот здесь», — указал на другую сторону, откуда вытекал ручей. «Нет, там я точно не помещусь. Да и тут тесно. Даже развернуться негде. Как вяленая рыба в бочке, буду ни поплавать, ни отдохнуть». Ная проплыла по поверхности пруда и посмотрела на меня с подозрением. «Говоришь, глубокий?» «Метра полтора у самого края, а потом еще глубже». «Хлюп». Русалка нырнула, выплеснув немного воды, и подняла тучу брызг. Минуты две ничего не происходило, только вода в пруду шла кругами. Я уже начал беспокоиться, когда Ная вынырнула и ухватилась за природный каменный бортик пруда. «Ты не соврал, он действительно глубокий, метров 5. Но что самое интересное, на дне есть подводный тоннель, который уходит в другую комнату». «Опа, а подземелье-то с сюрпризом, оказывается. Выходит, мне досталось 3 комнаты, а не 2. И что самое радостное, 3-я комната надежно скрыта». «Ныряй, покажу». Ная призывно махнула рукой, но шпора тут же насторожилась. «Что-то мне эта идея не нравится», — произнесла фея. «Ты так и не оставила свои замашки и собираешься утопить Дэна? Я вижу тебя насквозь». Ох, не хватало мне в подземелье 2 склочных занос, которые будут грызться друг с другом. «Ная, я хочу кое-что прояснить с самого начала. Раз уж ты здесь, в моем святилище, я хочу, чтобы ты придерживалась определенных правил. Мы все одна семья и не потерпим предательства и лжи. Это понятно? Если тебе здесь не нравится и ты хочешь уйти, только скажи, и я что-нибудь придумаю. Не обещаю, что помогу вернуться обратно к водяному, но в беде не оставлю. В свою очередь, я рассчитываю на поддержку. Мы все друг за друга горой. Думаю, ты это поняла после того, как я пришел за тобой в самое сердце Беловодья». «А мне некуда больше идти. Дядюшка Водяной залег на дно и увел с собой много рыбы. Теперь рыбаки будут еще больше времени проводить на озере, потому как улов сильно упадет. Отец с сестрой уже далеко отсюда. Вы моя семья, и я готова за вас умереть, потому что другой семьи у меня уже не будет». «Но умирать не требуется, нужно жить. Ладно, показывай комнатку». Скинул мантию, оставшись в нижнем белье, и поймал на себе заинтересованный взгляд обеих девушек. Было бы кому коситься. У одной рыбий хвост, а другая размером с кулак. Тоже мне еще невесты нашлись. Одежду и обувь оставил на камне возле ручья, а сам забрался в пруд к русалке и нырнул следом за ней. Не сказать, что я крутой ныряльщик, но плавать умею. Пару лет ходил в бассейн, пока не надоело. В тусклом свете я немного сориентировался и поплыл следом за русалкой, где, как мне показалось, мелькнул ее хвост. Не знаю, сколько времени прошло. В таком состоянии оно казалось вечностью. Я лишь понимал, что все еще спускаюсь вниз. Воздуха не хватало, и я уже начал задумываться о том, чтобы вернуться назад, когда рядом появилась Ная и потянула меня за руку. Нет, точно утопить меня хочет негодница. Вырвал руку, но русалка стояла на своем. В воде с ней точно соперничать не выйдет. Не моя стихия. Ная схватила меня под руки и потащила за собой. В этот момент я едва сдерживался от желания втянуть в себя воздух, которого не было. Мы быстро достигли перешейка, а потом поднялись вверх. Буквально секунд через 5 я уже лежал на песке и хватал воздух ртом. Ная сидела рядом и выжимала воду из волос. Заметив, что я немного отдышался, русалка сердито посмотрела на меня. «Это что сейчас было? Недоверие, повелитель?» «Не называй меня так. Не люблю, когда ко мне так обращаются близкие». «Близким вообще-то доверяют», — еще больше насупилась русалка. «Ладно, забыли. Я вообще потерялся под водой. Поди разбери, куда плыть, еще и когда темно. Это тебе не привыкать». Пока приходил в себя, смотрел дополнительную комнату святилища. А что, вполне просторное местечко. Жаль, света нет и с кислородом проблемы. Но это можно исправить. Хотя... А стоит ли это делать? Можно использовать это место для высадки грибов, которые не любят солнечный свет. С другой стороны, такое замечательное убежище превращать в грибную ферму... Нет, на такой шаг мой внутренний хомяк пойти никак не сможет. Да, кислорода здесь совсем немного. Отчасти смогу решить это с помощью мха и водорослей, но неплохо было бы озаботиться и другими способами подышать. «А можно это будет моя комната?» Тут же состроила глазки русалка. Ну вот и решилась судьба комнаты. Да, у Наи до сих пор нет своей комнаты, а торчать целыми днями в тесном пруду не с руки. Здесь же она и на берегу посидит, и в воде порезвится. И потом я сюда точно не буду каждый день заглядывать. Такие водные процедуры явно не из приятных. «Хорошо, будет тебе комната. Только учти, что я могу заглянуть в гости или попрошу припрятать какую-нибудь вещицу». «Без проблем», — отозвалась девушка, искренне радуясь новоселью. Вернувшись обратно, я набросал план подземелья в новых реалиях. Вышло неплохо. Я теперь точно знаю, в какую сторону расширяться дальше и какие комнаты мне нужны. Вот только своими силами сделать это в обозримом будущем не светит. Собственно, спешить некуда. Нужно подумать о защите подземелья, потому как очень скоро сюда может наведаться Редж в компании стражей. Меня успокаивало то, что если бы я даже решился завести здесь пауков или слизней, они бы попросту не успели вылупиться и вырасти за эти несколько дней. Так что в любом случае мои ошибки заключаются не в ошибочном планировании, а в умении находить проблемы на филейную часть. В святилище вторглись враги. Вот и приехали. Ожидаемо, но все равно неприятно. Отдавал себе отчет, что в любой момент Редж может наведаться ко мне с ответным визитом, но до последнего рассчитывал, что этого не произойдет. Конечно, можно было попробовать взять шпору с Басти, скрыться в потайной комнате и оставить подземелье на разграбление, но я не намерен сдаваться. И потом это все равно не поможет. Наместник не успокоится, пока не доберется до меня. «Дэн, что делать?» Шпора была не на шутку испугана и ждала, что я сейчас найду решение проблемы. Как хозяин святилища, я должен был это сделать, ведь это моя прямая обязанность. «Всем на изготовку! В первой комнате пропускаем и встречаем на входе во вторую!» Расчет был прост. Пройти всем отрядом через узкий коридор у них вряд ли получится. А как только они сунутся дальше, мы зажмем их со всех сторон. Причем у каждого будет своя роль. Я не собирался бросать кошку в безнадежную атаку на защищенных стражей. Пусть лучше атакует волшебника, который не может похвастаться отменной броней. Ная тоже получила свою роль. А вот Шпора оказалась эдаким джокером, который должен действовать по собственному усмотрению. «Здесь осы!» — заорал кто-то из стражей, отступая назад от входа. «Отлично. Значит, они попали в нашу первую ловушку. Не знаю, куда мои крылатые смогут их ужалить, но хотя бы задержат. Если выживу, а непременно так и будет, озабочусь максимально возможным количеством ловушек. Волчьи ямы, растяжки, сети. Без моего позволения в святилище нельзя будет и шагу ступить. Но это все потом. А сейчас нужно придумать, как не протянуть ноги здесь». «Дэн, я кое-что приготовила». Шпора юркнула в первую комнату и вернулась оттуда с небольшим свертком из крупных листьев папоротника. Хотя это для меня сверток был небольшим, а для феи он оказался просто огромным. Ума не приложу, как ей достало сил его дотащить. «Это что такое?» «Бомбы-чахучки», — гордо заявила Шпора. «Помнишь, я тебе рассказывала о них? В свободное время сделала 3 штуки. На большее просто ресурсов не хватило». «Моя ж ты умничка. За изобретение 5, за самоволие выговор. В следующий раз предупреждай, когда тайком покидаешь святилище. Снаружи небезопасно одной». «Как будто внутри лучше», — огрызнулась фея, бросив взгляд на приближавшихся врагов. Ная нырнула в воду и ждала своего часа. Шпора порхнула под потолок, а Басти спряталась за камнями возле ручья. Один я стоял ровно и встречал надвигающийся отряд. Решил использовать умение ощущения живых, чтобы обойтись без сюрпризов, и заранее узнать состав врагов. Собственно, они меня нисколько не удивили. Реджинальд Фарс с собственной персоной, 2 стража и волшебник преклонного возраста. Настолько уверены в собственных силах, что идут напролом. «Как ты тут живешь вообще?» Редж презрительно фыркнул и остановился посреди коридора, пропуская вперед стража со щитом. «В общем, перейду сразу к делу. Я знаю, что это ты прикончил мясника Фарда и похитил русалку. Мне это не понравилось, поэтому я пришел раньше. И да, условия изменились. Я повешу тебя на площади Беловодья, а твою нору завалю камнями. Не люблю, когда кто-то портит мои планы». «Ты так говоришь, словно уже победил. А ведь я все еще стою на ногах. Более того, собираюсь вышвырнуть вас отсюда». «Притащите его сюда!» — скомандовал Редж. «Чувствует опасность, тварь, поэтому и не лезет на рожон». Первым сунулся страж, но стоило ему войти в комнату и сделать пару шагов, Ная вынырнула из пруда и потащила его за собой. Боец даже не успел отреагировать и ушел под воду. Учитывая, что он в кольчуге, я на его выживание не поставлю. «Гавар, сожги здесь все!» — заорал Редж, вынимая саблю из ножен. Волшебник тут же выступил вперед, а второй страж выставил перед собой щит и стал за спинами отряда, прикрывая их сзади. «Кстати, спасибо за идею. На будущее нужно будет подготовить и такой неприятный сюрприз с нападением со спины. В вопросах выживания не до сантиментов». «Басти!» Рысь давно ждала своего выхода. Как только волшебник раскрылся, дикая кошка выскочила из укрытия перепрыгнула на камни повыше и приземлилась ему на плечи, вгоняя в шею и в спину острые когти. Волшебник закричал то ли от боли, то ли от страха и отшатнулся в сторону. Через мгновение вокруг него вспыхнула яркая огненная аура, а воздух наполнился запахом горящей шерсти и мяса. Рысь издала жуткий крик боли и отскочила назад, жалобно подвывая, но и для волшебника эта встреча не прошла даром. «Шипы!» – выставил вперед руку и выстрелил в старика шипами практически в упор. Однако его аура приняла удар на себя, оставив мой выпад без угрозы жизни. «Вам нужно еще многому научиться, молодой человек», — поучительно произнес старик, сверля меня взглядом. «Увы, такой возможности вам уже не дадут». «Это мы еще посмотрим», — перехватил посох и направился вперед. Гавар словно прочел мои мысли, потому как вместо огненной ауры призвал защитный купол, отделявший его от меня. «У вас ничего не выйдет, вы проиграли». Хлоп. Защитный купол вокруг волшебника лопается и исчезает. Судя по его удивленным глазам, он совсем не ожидал такого поворота. «Дерьмо случается, дружище!» Замахиваюсь посохом и бью прямо в озадаченную физиономию заклинателя, отправляя его в полет. Удар получился на славу. Волшебник запрокинул голову и даже оторвался пятками от земли. Кажется, шею сломал, но не критично, дышит. Опытный целитель быстро сможет поставить его на ноги, пусть сейчас он и не боец. В этой ситуации Редж ни на секунду не растерялся. Воин перехватил меч обратным хватом и с размаху вонзил его в грудь волшебника, а потом еще и провернул. «Не люблю, когда меня разочаровывают. Особенно не люблю, когда это делают те, на кого рассчитываешь». «Эй, осторожнее!» — тут же донесся голос шпоры со спины. «Это тебе не булава, чтобы так махать о посох. Ты повелитель жизни, в конце концов, а не бестолковый варвар». Фея выпорхнула из-за моего плеча и уставилась на тело волшебника, лежавшее в кровавой луже. Пару мгновений шпоре потребовалось, чтобы понять, что здесь произошло. «Повелитель жизни!» На лице Реджа появилась кривая ухмылка. «Так ты из этих фанатиков?» «Каких еще фанатиков?» Тут даже я опешил. «Но тех, что считают, будто бы овладели какой-либо силой из семи и могут ей управлять. Забавно. Давненько у нас не было таких клоунов». «Вот тебе и приехали. Что там мне Проксима рассказывал о могущественных повелителях и о том, как весь мир содрогается при воспоминании одного их имени. Если судьба даст возможность свидеться, непременно задам ему этот вопрос. Пока ситуация складывалась не в мою пользу. Противников осталось всего двое, но и мне надеяться больше не на кого. Ная исчезла. Надеюсь, Страж не успел ее ранить или того хуже убить. В тесных коридорах и комнатах подземелья воины полагались не на булавы, а на обоюдоострые мечи, поэтому с них могло статься. Редж шагнул мне навстречу, но я отреагировал раньше. «Корни!» Древесные корни опутали ноги наместника, не позволяя ему двигаться. Тут же попытался развить успех и выстрелил шипами прямо в лицо Реджа, но он отчасти успел уклониться. Лишь один или два шипа прошли по лицу, оставляя глубокие раны. «Дарий, прикончи его!» – закричал Редж, пытаясь освободиться от корней. Стража не пришлось просить дважды. Он взмахнул мечом, а я отступил назад и попытался заблокировать удар посохом. Вышло неуклюже. Меч обрушился на посох и разрубил его на части, а клинок оставил длинную рану на моей груди. Как же больно. Невольно сделал шаг назад и пошатнулся. В глазах потемнело. Исцеление. Знаю, что энергии осталось совсем ничего, но с такой раной я точно долго не протяну. «Это, кажись, все», — отозвался страж, оглядываясь по сторонам. На помощь пришла шпора. Она спикировала прямо на голову стража и швырнула бомбу-чахучку ему на шлем. Воин невольно чихнул и согнулся пополам, а я в этот момент подскочил и со всего маху ударил остатками посоха по голове. Мало. Страж разогнулся и непонимающе уставился на меня, а я воспользовался его замешательством и ударил шипами в лицо. В этот раз умение сработало на славу. Воин завалился на бок и вырубился от болевого шока. Все. Теперь я точно пуст, и на умение рассчитывать больше не приходится. Нет, нужно срочно получать третий круг развития, иначе с текущими навыками, силой и запасом энергии я ничего не смогу сам, а сильных союзников поблизости не видать. Удар в затылок мгновенно выбил почву из-под ног. Голова закружилась, и я даже не почувствовал, как упал на землю. Редж. В этой суматохе я совершенно выпустил его из поля зрения, за что и поплатился. «Поди прочь, мелкая дрянь!» – услышал шлепок. Сдавленный крик шпоры и глухой удар. Что там вообще происходит? Попытался поднять голову, чтобы посмотреть, но жуткая боль и головокружение не позволили этого сделать. Почувствовал, как железные кандалы сомкнулись на ногах, а потом на запястьях. Резким и сильным рывком меня подняли на ноги. Где Ная? Почему ее до сих пор нет? Что со шпорой и жевали Басти? Ей точно нужно лечение, а никто, кроме меня, не поможет раненой кошке. Хотя сейчас бы мне и самому не помешала помощь. «Вот и все», — улыбался мне в лицо Редж. «Признаюсь, ты заставил меня понервничать. Правда, в ближнем бою ты откровенно слаб. Бабка нашего императора, да продлят боги его правления, и то лучше дерется. Но не унывай, впереди самое интересное. Я устрою тебе показательную казнь на площади. Сотни людей соберутся посмотреть на это представление. Ты ведь хотел внимания?» Наместник потащил меня к выходу, но в первой комнате замер, уставившись на яйцо. «Эй, а это еще что такое?» – пробормотал Редж. На какой-то момент он даже забыл обо мне и склонился над находкой. «Ха, а я не ошибся, когда потребовал с тебя 10 золотых. По крайней мере, 5 я точно нашел. Где ты раздобыл это яйцо?» Наместник повернулся ко мне и дернул цепями, приводя меня в чувство. «Только дай мне подняться и собраться с силами, подонок. Я тебя голыми руками придушу». «Я не услышал ответ. Где ты добыл яйцо?» Произнося каждое слово, Редж взмахивал цепями, которые больше били по мне. «В горах». «Я понимаю, что в горах, не идиот. Где именно?» Наместник понял, что сейчас я ему точно ничего не скажу, а потому успокоился. «В общем, твоя казнь ненадолго откладывается. Сейчас мы вернемся в город за подкреплением и отправимся в горы на поиски гнезда, откуда ты добыл яйцо». Конечно, я мог бы сказать ему, что другие яйца погибли, но зачем? Новый поход – еще один шанс прикончить этого мерзавца и вырваться на свободу. Тем более энергия постепенно восстанавливается, и я смогу воспользоваться умениями. Снять бы только железные кандалы, которые все портят. Святилище разорено. Грустное оповещение пришло мне от святилища, забивая последний гвоздь в и без того расшатанный боевой дух. Да, в этот раз я проиграл, но как боролся. И потом бой проигран, но война еще не окончена. Мы выбрались из святилища, и Редж потащил меня в сторону Беловодья. В одной руке он сжимал цепи, другой прижимал яйцо к себе. Вот только через несколько шагов он снова остановился, как вкопанный. «Сожри меня, гоблин, что происходит?» Выругался наместник и уставился на яйцо, от которого исходил треск. Прошло немного времени, и по поверхности пошла трещина, а потом еще одна. Минута, и скорлупа разлетелась в стороны, являя нашему взору совершенно белого птенца, который тут же принялся пищать. «Да, не везет тебе, чудак», — произнес Редж. «Если этот вылупился, значит, за остальными можно не идти. А вот я своих 10 золотых так или иначе, но получу. Если яйцо стоит 5 монет, то успешно вылупившийся птенец вдвое дороже». «Ничего себе, 10 золотых? Я даже не знал, что у меня в подземелье хранится такое сокровище». Попытался изобразить удивление и шагнул ближе к Реджу. Сейчас, пока он занят разглядыванием птенца, можно подойти ближе, накинуть ему на шею цепи и попытаться удавить. Шанс небольшой, но всяко лучше, чем топать до Беловодья и ждать казни. «Что это за существо?» «Не подходи близко, иначе кишки выпущу прямо здесь», — пригрозил наместник и кивнул в сторону болтавшейся на поясе сабли. «Это ни много ни мало птенец Грифона». Малыш пищал и пытался махать крылышками. Он отчаянно вертел головой и щелкал клювом, словно надеялся докричаться до матери. И она его услышала. Не знаю, то ли это слух у Грифона настолько острый, то ли птица просто искала своего пропавшего птенца, но буквально через мгновение с неба камнем обрушилась огромная птица. Размах ее крыльев был 7 метров в длину. Одной лапой существо бережно схватило птенца, а второй впилось в плечо наместника. Мгновение, и птица взмыла вверх, увлекая Реджа за собой и меня в том числе. «Отпусти, идиот!» Я отчаянно брыкался, понимая, что наместник не сможет меня удержать одной рукой. Его хватит на несколько секунд, а потом пальцы разожмутся, и я упаду вниз. Вот только с большой вероятностью в это время мы будем на приличной высоте, и я превращусь в лепешку. Кажется, даже для Грифона такой вес оказался приличной ношей, потому как он не спешил взлетать высоко и хлопал крыльями. «Не пущу!» Редж зарычал от натуги, но я в очередной раз взбрыкнул и шлепнулся на землю. А в следующее мгновение птица взмыла вверх и понесла птенца с добычей высоко в горы. Очень надеюсь, что я больше не увижу этого мерзавца. Пару минут провалялся в траве, отходя от падения и удара по голове. А потом кое-как поднялся и поковылял к подземелью. Почему-то вспомнилось, как я сетовал на скуку и отсутствие развлечений в конце учебного года. Ох, лучше бы я сейчас учился про мат. «Шпора? Шпора, ты жива?» Буквально ввалился в подземелье и направился ко второй комнате. Фею обнаружил лежащий на полу. Она смотрела в потолок пещеры и тихонько постановала. «Дэн, я так переживала», — жалобно пропищала она. «Что с Реджем?» «Какое-то время он нас не побеспокоит, возможно, даже никогда. Ты как?» «Скажи, а если я умерла, то может так сильно болеть?» «Не, если умерла, то уже ничего не болит. Поверь моему опыту, я уже умирал и помню, как это». «Можешь открыть?» — указал Шпоре на кандалы, висящие на руках и ногах. «В них я с трудом передвигался, а о том, чтобы использовать умения, и речи быть не могло. Зато прочувствовал на себе, почему нам с железом не по пути. Видимо, оно блокирует мою силу. Не полностью, но эффективность заметно падает. Да и попробуй тут атаковать шипами, когда руки сведены вместе, и пошевелить ими почти нереально». Щелк. «Обожаю магию феи. Ей реально следовало задуматься о жизни профессионального взломщика. Один взмах руками, и кандалы падают на пол. Еще одно усилие, и я могу свободно ходить, потому как ноги тоже свободны. Конечно, за этими взмахами кроется недюжинная концентрация и расход энергии, но со стороны все выглядит просто». «Что с остальными?» — потирал затекшие запястья и оглядывался по сторонам. Басти нашлась возле ручья. Бедная кошка добралась до края воды и локала воду. Ее шерсть обгорела на обоих боках и животе, а кожа покраснела. Вот кому нужна помощь. Как только энергия восстановится, вылечу ее первой. Фух. Буквально через минуту из пруда вынырнула Ная. Русалка выглядела бледной, но держалась бодро. «Ты как? Что с тобой случилось? Я боялся, что ты погибла». «Чуть не погибла. Этот страж не собирался сдаваться и боролся до последнего. Мы боролись, пока не упали на дно, где меня и привалило этим железным истуканом», — отозвалась девушка и презрительно поморщилась. «Едва удалось высвободиться. Кстати, а мы победили?» «Можно и так сказать». Я посмотрел на тела стража и волшебника, лежащие на полу подземелья. Вокруг них земля пропиталась кровью. «Значит так, приходим в себя, получаем исцеление, а потом занимаемся уборкой и подсчетом трофеев. Всем ясно?»